Розмарин, петрушка и чеснок росли рядом с салыми дикими маками и шиповником. Аккуратненькое картофельное поле распростерлось по соседству с рядами моркови и лука, за которыми кустились заросли настурции, майорана, мяты и шалфея. И весь этот стройный порядок выдавал не только отменный вкус, но и глубокие познания в области кулинарии и сочетаемости основных продуктов питания с разнообразными местными и заморскими приправами. Шалфей соседствовал здесь с луковичной травой и листовым укропом, синтибрин с мятной корицей, мышиный горошек с серебристым салатом, земляной гриб с кориандрином, заячьи лапки с зелеными ноготками, вешенки с горчичницей, сапожки с коралловыми пальчиками. Ведьмина радость и цветок папоротника. В цветочной части росли самые красивые из заманианских цветов, в чудесном сочетании с очень редкими экзотическими растениями. Ведьмина радость и золотая примула, бергинум и мандрагалин, цветок папоротника, ангелиный вербоцвет, дальнезамунианская роза, трубчатый тюльпан, лютикерия, бархатная орхидея, болотная капуста, кософранские усы и натифтовский мох, кокосовые лепестки, черная сусанна и райские лилии. Все это было высажено с таким вкусом и в таком безупречном порядке, что походило скорее на картину, кисть какого-нибудь знаменитого мастера-пейзажиста. Одним словом, это было место, где хотелось остаться, жить навсегда. Синяя медведица целый день проводила в хлопотах по хозяйству, кормила зверей, ухаживала за растениями в саду, а иногда рано утром уходила в лес и возвращалась только под вечер с целой корзиной спелых плодов, ягод или белых грибов. Вечером, когда она начинала готовить ужин, по всей поляне расползались аппетитнейшие ароматы. Я наблюдал за ней, что бы она ни делала, полола ли грядки, кормила зверей или читала на лужайке перед домом. Кроме всего прочего, она была еще и образована. Я не без восторга отметил, что книга, которую она читала, была не каким-то любовным романом, а лексиконом подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов замонии ее окрестностей, составленным профессором Абдулом Филинчиком. У нее был печатный экземпляр этой книги. Какая великолепная почва для долгих, глубоких научных бесед! Возможно, она уже закончила ночную школу. Я подвел итоги. Девушка была красива, умна, образована, любила животных, умела готовить, петь, была медведицей, и мех у нее был такого же синего цвета, как у меня. Сплошные плюсы. Потом я стал сопровождать ее и в лесных прогулках на безопасном расстоянии, разумеется, быстро перебегая от одного дерева к другому, как обезумевший, напуганный лесной дух. Навстречу моей красавице выходили чаще лесные звери. Они выбирались из своих укрытий повсюду, куда бы она ни шла, и ласкались к ней, она их гладила.